Глава 25. Предписание, пушки, две записки. «Константин Платонович, помилуйте!» Киш, возникший из темноты, поднял руки. «Если вы в меня огнем кинете, я про Злобина ничего не смогу рассказать». «Тьфу ты, Дмитрий Иванович! Сколько раз тебе говорить, чтобы не подкрадывался?» «Простите», — он улыбнулся. «Думал, вы спите». Погасив огненный шар, я зажег свечу на столике рядом с кроватью. «Садись», — я указал ему на стул, — «и рассказывай». Он кивнул, с достоинством сел и закинул ногу на ногу. «В имении полный порядок. Опричники несут службу, школа работает. Женщины...» — Киш кашлянул. «Скучают по вам и полным составом очень переживают. Ты их успокоил? Рассказал, что все в порядке?» «Так точно, Константин Платонович». «Объяснил, что ждете аудиенции у императрицы. Документы из архива?» «Спрятал, как вы и велели». «Бобров вернулся?» Киш помотал головой. «Увы, я его не застал». Мурзилка проснулся от наших голосов, потянулся и в один миг перепрыгнул с кровати на колени мертвому поручику. Требовательно мяукнул, и Киш принялся гладить кота. Вот ведь сибарит хвостатый. «Константин Платонович, вы были у императрицы? Почему вас сюда отправили?» «Через месяц, может, чуть позже, мы отправляемся в войска на запад». Глаза Кижа загорелись боевым задором. «Будем воевать? С прусаками?» Я кивнул, и поручик заерзал на стуле, словно собирался броситься в атаку немедленно. «Вам дали полк?» «Не смеши меня, Дмитрий Иванович. Кто мне его просто так даст? Пока капитан-поручиком артиллерии ходить буду, налаживать пушки и все такое. В бой меня не кинут». «Да?» — он посмотрел на меня с сомнением и некоторым разочарованием. «Жаль, очень жаль. И все же разрешите, я обзаведусь личным оружием. Пистолеты, палаш, штуцер». «Вооружайся, вояка». Я усмехнулся. «На войне всякое бывает, а подраться нам придется. Есть у меня такое предчувствие». Он снова взбодрился и одобрительно кивнул. «Благодарю, Константин Платонович». «Лошадь у тебя есть?» «Так точно. Аволонский рысак». «Тогда держи его наготове и поселись поближе ко мне». «Простите, но можно я все-таки в Петербурге? Приехать к вам я смогу за полчаса, а комфорту там гораздо больше». «Ты смотри, второй сибарит. Ладно, кот, я понимаю, но мертвецу зачем комфорт? Если полчаса, то сойдет. Иди развлекайся, пока время есть». Киш встал и поклонился. «Ах да, чуть не забыл. Вам записочки, Константин Платонович». Он вынул из кармана сложенные листки и положил рядом со мной на кровать. Прежде чем я успел хоть что-то спросить, Киш растворился в темноте. Впрочем, записочки сейчас меня интересовали больше, и я развернул бумаги. Ровный, как по линейке, почерк Александры узнавался сразу. «Возвращайтесь, Константин Платонович. Мы вас ждем и любим. Без вас в усадьбе стало грустно и одиноко. Прошу, только вернитесь. Я буду вас ждать, даже если потребуется 100 лет. Ваша Саша». Вторая записка была написана криво, буквы дрожали и шатались из стороны в сторону, как пьяные. Без подписи, но мне и не нужна была она. Это точно писала Таня. «Берегите себя, Константин Платонович. За нас не беспокойтесь, мы все делаем, как вы приказали. Мария Алексеевна и Настасья Филипповна передают вам привет». Но в Танином коротком письме было кое-что еще. Под пальцами чувствовалось легкое покалывание, и я поднял листок на уровень глаз. «Ох, Танька!» По бумаге тянулись тонкие ниточки эфира, складываясь в рисунок сердечка. Это надо умудриться такое сделать. Вплести эфир в бумагу — кропотливая работа, требующая усердия и самоконтроля. У девочки настоящие способности к деланной магии. Перечитав записки второй раз, я сунул их под подушку, задул свечу, лег и закрыл глаза. День сегодня получился сложный, опасный, но закончился самым приятным образом. Так что, засыпая, я непроизвольно улыбался. А вот кто мне снился, говорить не буду. Слишком личные были эти сны. Рассчитывая разобраться с пушками за неделю, я страшно заблуждался. Стоило мне отправиться на склад, как появился старичок-полковник. «А, Константин Платонович, желаете приступить к работе? Похвальное трудолюбие. Сейчас поедем на стрельбище». Как по команде прибежал десяток солдат-инвалидов, старых, но еще крепких орков. Они принялись грузить одну из пушек на сани, запряженные парой мощных битюгов. «Идемте, Константин Платонович, сейчас нам вазок подадут». Через 20 минут мы выехали небольшим поездом. Сани с пушкой, сани с солдатами и наш вазок. Уже за воротами полковник, будто извиняясь, похлопал меня по руке. «Вы уж простите, старика, но я должен проверить вашу квалификацию. А то, знаете ли, разных мастеров мне привозят, а за орудие я лично отвечаю. Бывает, такое наделают, что приходится за молодыми умниками переделывать». «Конечно, Аристарх Семенович, все понятно». «Будьте добры, покажите ваш кляйный Цауберштаб». Я моргнул, пытаясь сообразить, что полковник имеет в виду? Ёшки-матрёшки. Он про Смолванд, так называют его на немецкий манер. «Аристарх Семенович, вы учились в Кёльнском университете?» «Точно», — полковник заулыбался. «Самые веселые 3 года в моей жизни. Увы, способностей сдать на диплом бакалавра не хватило. Но для пушкарской науки этого и не требуется. У нас свои тонкости и секреты, не всегда очевидные дипломированным деланным». Вытащив из кобуры Смолванд, я продемонстрировал его полковнику. Он, как и положено правильному магу, не стал хватать его руками, рассмотрел, не прикасаясь, уважительно цокнул языком и покачал головой. «Замечательный инструмент. У меня попроще, но для работы подходит идеально». Он вынул из кармана Кляйнер Цауберштаб. Тот же Смолванд, только немного толще и короче моего. На мой вкус, грубоватый инструмент, не годящийся для мелких знаков и тонких связок. Хотя для пушек его должно было хватать за глаза. Пока сани тащились по дороге через лес, мы обсудили с полковником разницу в преподавании между Сорбонной и Кёльном и сошлись во мнении, что русских не любят ни там, ни там, вставляют палки в колеса при сдаче экзаменов. Дорога петляла через лес и вывела нас к тому же стрельбищу, что я посещал с Шуваловым. Солдаты потащили пушку на позицию, а полковник, выбравшись из саней, остановил меня. «Константин Платонович, покажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать?» Пришлось мне нарисовать в воздухе печать, запальный знак и пояснить, куда что ставится. Обижаться смысла не было. Я здесь человек почти случайный, а полковник отвечает за мою работу. Мне, собственно, несложно, и времени отняло всего ничего. «Хорошая техника», — одобрил старичок. «Только, Константин Платонович, вы сделали рисунок чуть меньше, а эфирные нити толще. Понимаю, так печать прослужит дольше, но...» Он вздохнул, будто разочарованно. «Для армии так нельзя делать. Почему? Заряжать печать будете не вы, а кто-то из офицеров. Подготовка там дрянная. Частенько из всей деланной магии только эту печать они и знают. Понимаете? Ваши изыски, как бы ни были они хороши, повторить не смогут. Дай бог, чтобы по уставу сделали. Умоляю, не делайте экспериментов. Да. Называется «хотел как лучше». Прав, Аристарх Семенович. Армейские деланные не тянут даже на второкурсников Сорбонны. Придется работать четко по инструкции. И еще. Полковник взял меня под локоть и повел к орудию. Когда будете размещать печать в казенной камере, чуть-чуть утопите ее в донышко. Да-да, я знаю, что так неправильно, мощность будет теряться. Но тогда на металле останется след. Зачем? Увы, деланные маги не желают приезжать на позицию во время боя и подзаряжать печати. Бывает, что орудия стреляют до полного их распадения. А как восстанавливать? Для неопытного офицера задача непосильная. А если на дне камеры будет след, задача сильно упростится. Видя мое разочарование, полковник развел руками. «Да, Константин Платонович, я тоже был бы рад построить армию по-другому. Но что есть, то есть. Разгильдяйство, бардак и дураки. Но в армии противника то же самое, даже не сомневайтесь. Приходится изгаляться, чтобы с нашей стороны беспорядка оказалось меньше». Пока я возился с пушкой, полковник стоял рядом и наблюдал за всеми моими действиями. Ни разу не сказал ни слова, просто заглядывал из-за плеча и дышал чуть ли не в ухо. Но когда я закончил, он пожал мне руку и улыбнулся. «Замечательная работа! Все как по линеечке. Вы, Константин Платонович, могли бы сделать в армии блестящую карьеру, если бы пожелали». Спорить с ним я не стал. Зачем расстраивать хорошего человека тем, что я не собираюсь служить? У меня свои планы, совершенно несовместимые с армией. А теперь давайте пристреляем орудие. Полковник потер руки и сам взял в руки пальник. Больше он на стрельбище не ездил, доверяя моей работе. А я каждый день мотался туда, успевая за день настроить и обстрелять по 5 пушек. Не слишком торопился, но и затягивать не старался. Все равно рано или поздно придется ехать в войска. Кстати, денщика мне присоветовал именно Аристарх Семенович. Молодого солдата-орка Ваську Сидорова. Тот и пары лет не успел отслужить, как получил увечье. Нога попала под колесо пушки, отчего Васька захромал и оказался негодным к строевой службе. Рожа у него была самая невинная, будто у ребенка, но глаза выдавали плута и хитреца. Время за работой летело незаметно. Месяца через полтора приехал Шувалов, проверил сделанную работу, выслушал доклад полковника и позвал для разговора меня. «Значит так, Костик». Вид у него был уставший и слегка осунувшийся. «Даю тебе пару дней все закончить. Потом езжай в Петербург, шей мундир, скажу где, и быстренько направляйся в войска. Двигайся в Кёнигсберг, там получишь предписание в полк». Шувалов посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Завтра все, что требуется, тебе доставят. Хвалить за службу не буду. Сам знаешь, что молодец». Он наклонился и продолжил вполголоса. «Разговор за год войну кончить, помнишь? Ежели не хвалился просто так, а сделаешь, 20 000 рублей дам. Понял? Все равно как. Хоть собственными руками Фридриха задуши. «Так все плохо?» — тоже шепотом спросил я. Дернув плечом, Шувалов отмахнулся от вопроса. «Не твоего ума дело. Если умный, сам догадаешься». «А тут и думать нечего. Казна не бездонная, а с Фридрихом уже сколько лет то воюют, то перемирие заключают. По кредитам английским платить надо, войска деньги пожирают, как не в себя, двор Елизаветы Петровны тоже кушать хочет, причем на золоте, фавориты присосались клещами. Но на меня у Шувалова деньги нашлись. На следующий день посыльный доставил 2 механических коней, пару пистолетов, 4 штуцера, записку с адресом портного, предписание явиться к полковнику Риаду в Кёнигсберге и запечатанное письмо этому полковнику. Обещанные графом 500 рублей посыльный отдал мне под расписку, как подъемные средства при поступлении на службу. Эк Шувалов все обставил. Обещал лично за мою услугу, а заплатил казенными деньгами, будто так и надо. То ли жульничество, то ли пример, как надо выкручиваться. Увы, кони, хоть и были на вид вполне сносными, на поверку оказались полными развалинами. Печати и знаки дрянные, суставы болтаются и скрипят на всю округу. Поминая недобрым словом Шувалова, я потратил день на приведение их в порядок. Восстановил магическую часть, смазал механическую и махнул рукой. До лета хватит, а там придумаю что-нибудь. В тылах я отсиживаться не собирался, а на войне всегда трофейную лошадь можно взять. Простившись с милейшим Аристархом Семеновичем, я отправился в Петербург. Пока мундир будет шиться, я решил потеснить Кижа в его апартаментах. Мертвец, как я проверил через нашу связь, жил все там же, кутил и вовсю развлекался. Увы, но веселая жизнь у него закончилась. Началась наша военная служба.